потому что был надежно прикреплен к ее груди невидимой бечевкой. Казалось, все прежнее безвозвратно миновало для Фарнауза. Казалось, он уже не мог, не имел права жить по-старому. Он должен был бросить копаться в отцовской и собственной своей, вытекающей из нее вине. Должен был навсегда отказаться от мысли искупить эту вину, потому что знал, он теперь не один, у него самого есть теперь сын, беспомощный и пока еще бессловесный, а значит, надо все время помнить о сыне, заботиться о его судьбе, готовить его будущее. Надо очиститься чувством этого вновь возникшего долга, как вытирают кандью аспидную доску, чтобы написать на ней новое слово. То, что было написано на доске раньше, уже выучено или, во всяком случае, переписано, и теперь надо стереть все прежнее и заменить новым, чтобы ищущий разум мог продвинуться вперед по пути знания. Но было ли шагом вперед для Фарнауза то, что он обзавелся семьей? У него самого не возникло такое чувство. Напротив, он позабыл все, что знал, потерял все, чем обладал, а взамен взвалил на плечи тяжкое бремя семьи. И семья сразу предъявила столько требований, столько несуществовавших до ныне мелочей всплывало вдруг перед ним, что у него даже не оставалось времени задуматься и осмыслить перемену, происшедшую в жизни. Он вставал с позаранок и возвращался домой в вечеру с трясущимися от усталости руками, с трудом сдергивал потную, прилипшую к спине рубаху и клевал носом на скамейке, окутанной паром, когда мыл ноги. Но на другое утро снова, не мешкая, не ленясь, вставал, чтобы весь день мастить улицы, перестилать каменные полы, вытачивать мраморные ванны. И чем больше у него было дела, с тем больше охоты он работал, так как теперь уже не отбывал, как некогда, наказание за невольное убийство, а растил ребенка, служил жизни. Шубу по-прежнему был вместе с ним опорой семьи. Виноградник и поле, пожалованные некогда у Хейро за храбрость, проявленную им в битвах, по-прежнему существовали, но приносили с каждым годом все меньше урожай. Видимо, они старели, как и шубу, хотя тот и сам не разгибался и земле не давал роздыха. Он ходил прямой, как всегда, и белоснежная борода красовалась у него на груди, как свидетельство бессмертия. Но годы все же брали свое. Он теперь редко появлялся в ванне, хотя земля у Хейро была всего часа в двух ходьбы от города. Он жил в хижине на краю виноградника. Рядом был у него привязан осел, и больше не было около него ни одной живой души. Пока не приходило время снимать урожай, а тогда шубу нанимал себя в подмогу работников, ему не с кем было перемолвиться словом. Впрочем, он разговаривал с виноградными лозами и со слом, и, как ни удивительно, они его понимали. Шубу перекапывал виноградник, подкармливал его удобрениями, подрезал, прихорашивал, а по ночам ложился рядом, чтобы согревать его собственным телом, как болезненную зябкую жену. Дни летели за днями, месяцы за месяцами, и, благодарная за ласку и труд лоза, еще раз выбрасывала побег. На побегах набухали и лопались почки, и из каждой выглядывал крошечный светло-зеленый листок, похожий на смятый уголок платка. А потом вырастали на ветках усики, разветвлялись в кисти, и на всех высыпали крохотные зеленые пупырышки. Это было время, когда весенние ливни, как Дионисова свита, с треском, хохотом и гиканьем мчались по земле. Виноградник наполнялся карликовыми лягушками, а зеленые пупырышки день ото дня росли, наливали зеленоватым соком или сиянием. Скорее сиянием, потому что источали свет и ночью и притягивали к себе мотыльков, бабочек и мошкару. В конце лета пупырышки, превратившись в ядра, меняли цвет на золотистый, и кожица на них так натягивалась, что казалось, они лопнут от первого прикосновения или пристанут к пальцу, как капельки меда. Когда шубу подхватывал гроздь на ладонь, сердце у него наполнялось отцовской радостью и гордостью. Осенью виноградником овладевало томление и беспокойство. Налитые, наполненные солнечным светом и соками земли гроздья болели у него, как у женщины, готовящейся родить, грудь из набухших сосцов, которой само собой сочится молоко. Виноградник рожал. Теперь надо было извлечь плод его лона, зажатый между бедер и колен, вывернутых родовыми муками. Винограднику нужно было прийти в себя. Он просил отдыха, хотя уже впадал в тот смутный, размягченный полусон, который овладевает разрешившийся от бремени роженицей. И тогда шубу нанимал работников. С каждого виноградного куста снимали большую корзину винограда. Гроздья с тугими, трескающимися ягодами облепляли пчелы, пьяные от сладкого сока, жужжащие свою однообразную хмельную песню. И шубу вдруг как бы скидывал с плеч прожитые годы, освобождался от них, как виноградник от плодов, и, ощущая необычайную легкость, словно молодой отец, не находил себе места. Его дети, его многочисленные близнецы сидели в корзинах и оглушительно голосили, требовали все новых забот, еще и еще внимания. Когда Шуба узнал о рождении маленького Ухейру, он в самом деле помолодел. Ласковым словом, словно старуху жену, подбодрил он свой виноградник. Дескать, рано еще нам стариться. Видишь, мы еще нужны, мы еще можем пригодиться. Тина чувствовала себя счастливой. Она имела все, чего может желать женщина. С каждым днем все острее ощущала она, что одержала победу. Разумеется, она не могла сказать, что ей все равно, любит ее или нет Фарнаус. Но она была не так мечтательна и не так глупа, чтобы требовать столь многого. Самое главное, Фарнаус назывался ее мужем. Она была рядом с ним и рядом навсегда, независимо от чьей бы то ни было воли. Это само по себе уже много значило. Она не рассчитывала на большее и раньше, в самом начале своей долгой упорной борьбы. Остальное, то, чего не смогла еще добиться Тина, могло прийти со временем, просто в силу их вынужденной близости –